Всякий дворянин должен сперва помышлять обое, а потом, при последних словах, герцог Анжуйский невольно понизил голос. «Потом о короле», — пробормотал Шико. «Старая песня». «Потом об отечестве», — сказал герцог Анжуйский. «И он спрашивает себя, точно ли отчизна так наслаждается той честью и тем благосостоянием, которых она заслуживает?» «Итак, я спрашиваю себя», — продолжал герцог Анжуйский, угловатые скулы которого мало-помалу оживлялись лихорадочным румянцем. «Я спрашиваю себя, пользуется ли моя отчизна тем спокойствием и счастьем, которых заслуживает прекрасная чудная страна, называемая Францией? И вижу с горечью, что нет, и точно, братья, самые разнообразные, но могущественные власти и партии терзают государство. По слабости нашей воли мы допускаем это, забывая, что она должна над всеми господствовать для блага своих подданных, и только изредка, и то всегда не кстати, принимаем быстрые и решительные меры, которые поэтому производят только вред. По слабости этой воли мы смело можем обвинить в злополучном положении Франции только ее правителя. Но, братья, обвинять не значит утверждать. Хотя мы не знаем настоящего источника зла, а только подозреваем его. Но зло, однако, существует. Если виновник этого зла и не король, так виновны так называемые друзья его окружающие. А потому я должен был, как истинный, верный служитель церкви и престола, присоединиться к тем, кто всеми способами стремится истреблять еретиков и коварных советников. Вот, господа, чему я хочу содействовать всеми силами. Вот почему я и присоединяюсь к Лиге. «Ого», — подумал Шико с изумлением, — «одно ушко выказалось». Да только не ослиное, как я думал сперва, а лисье. Эта речь герцога Анжуйского, показавшаяся, быть может, несколько длинной нашим читателям, незнакомым с политикой того века, так сильно заинтересовала слушателей, что почти все приблизились к принцу, чтобы не проронить ни одного слова из речи, произносимой более и более глухим, невнятным голосом, по мере того, как смысл ее становился яснее. Зрелище было любопытное. Толпа из 25 или 30 слушателей с откинутыми капюшонами, оставлявшими незакрытыми благородные смелые лица, на которых было написано сильное любопытство, группировалась вокруг принца и была освещена бледным светом единственной лампы. Остальная часть церкви, как бы чуждая этой драме, разыгравшейся на этой площадке, была погружена в глубокий непроницаемый мрак. Среди группы выделялось бледное лицо герцога Анжуйского со впалыми глазами и ртом, походившее на челюсть черепа. «Ваше высочество», — сказал герцог де Гиз, — «благодаря вас за произнесенные слова, осмелюсь прибавить, что вы окружены людьми, преданными не только кодексу чести лиги, но и особе вашего высочества. В чем последствия этого совещания вполне убедят вас». Герцог Анжуйский поклонился и, подняв голову, окинул собрание беспокойным взором. «Ваше высочество», — сказал кардинал, от которого не ускользнул взгляд принца, — «если вы еще опасаетесь, так надеюсь, что одни имена окружающих вас могут ручаться за верность и преданность их. Вот губернатор Дунис, Дантраг-младший, Дерибирак и Деливеро, молодые дворяне, знакомые вашему высочеству. Вот еще и виконт Кастильский, и барон де Лизиньян, господа Крюсе и Леклер. Все люди, убежденные в благоразумии вашего высочества и славные тем, что служат святой религии и престолу под вашим начальством. Следовательно, мы все с признательностью готовы принять повеление вашего высочества». Герцог Анжуйский не мог скрыть гордости. Надменные гизы, которых он никогда не мог подчинить воле своей, теперь сами говорили о повиновении.